Эльри умолк, вытер лицо носовым платком, хотя в баре Гасса Олсона было прохладно, и сделал большой глоток. Мистер Эндерсон храпел за соседним столиком. Пэт обрела дар речи. «Но, Эллири, если эти три письма не относились к Норе, значит, вся история...» «Позвольте мне рассказать ее по-своему», — резко прервал ее Эллири Квин. Как только возникло сомнение, что женой, упомянутой в трех письмах, была Нора, два факта, прежде считавшиеся незначительными, стали бросаться в глаза. Один из них — отсутствие в письмах полных дат. Там были обозначены число и месяц, но не год. Следовательно, три праздника — День Благодарения, Рождество и Новый год, которые, как писал Джим, были датами болезни, более серьезного заболевания, и, наконец, смерти жены, могли подразумевать те же дни, но годом двумя или тремя ранее, не в 1940-м, а в 1939-м, 1938-м или 1937-м году. Второй факт, что ни в одном из писем ни разу не упоминалось имя Нора. Там говорилось только о моей жене. Если Джим написал эти письма в Нью-Йорке, прежде чем жениться на Норе, и чем даже узнал, что она согласится выйти за него, значит, он не мог иметь в виду болезнь и смерть Норы. В таком случае версия, которую мы с самого начала считали само собой разумеющейся, и которая предполагает Нору в качестве планируемой жертвы Джима, рушится целиком и полностью. «Невероятно!» — пробормотал Картер. «У меня путаются мысли», — простонала Пэт. «Вы имеете в виду...» «Я имею в виду», — сказал мистер Квин, — «что Норе никогда не грозила опасность. Ее не собирались убивать». Пэт покачала головой и потянулась к стакану. «Но это открывает абсолютно новую область для размышлений», — воскликнул Картер. «Если Нору не собирались убивать, значит...» «Вспомните факты». Розмэри Хейт умерла в канун Нового года. Когда мы считали намеченной жертвой Нору, то решили, что Розмэри отравили по ошибке. Но если Нора не была намеченной жертвой, следовательно, убить с самого начала собирались Розмэри. «Убить с самого начала собирались Розмэри?» Медленно повторила Пэт, как будто эти слова были произнесены на незнакомом ей языке. «Но, Квин!» — запротестовал Брэдфорд. «Знаю, знаю», — вздохнул Эллири. «Эта версия создает массу трудностей и возражений, но является единственным логичным объяснением преступления. Поэтому мы должны принять ее как новый постулат. Убить собирались Розмэри, и я тотчас же спросил себя, имели ли отношение к ее смерти три письма? На первый взгляд нет. В письмах говорилось о смерти жены Джима». «А Розмэри была его сестрой», — добавила Пэт. «Да». А кроме того, Розмэри не проявляла признаков болезни, предсказанной на День Благодарения и Рождество. Более того, поскольку три письма можно датировать двумя или тремя годами раньше, они не обязательно связаны с преступлением, а могут всего лишь относиться к естественной смерти жены Джима, не Норы, а первой жены, на которой он женился в Нью-Йорке, и которая умерла там на Новый год, до того, как Джим вернулся, чтобы жениться на Норе. «Но Джим никогда не упоминал о первой жене», — возразила Пэт. «Это не значит, что ее у него не было», — заметил Карт. «Безусловно», — кивнул Эллири. «Таким образом, письма могли быть вполне невинными, если бы не два весьма подозрительных факта. Первый. Ни одно из них не было отправлено, как будто никакая смерть жены не произошла в Нью-Йорке. И второй. Женщина действительно умерла в Райтсвилле на новый 1941 год, как было сказано в третьем и последнем письме Джима, задолго до того, как это случилось. Совпадение? Все мое существо протестует при одной мысли об этом. Нет, должна быть какая-то связь между смертью Розмэри и тремя письмами Джима. Конечно, он написал их. Попытка судьи Илая Мартина подвергнуть сомнению их авторство во время суда была смелым, но, очевидно, актом отчаяния. Мистер Эндерсон проснулся, с беспокойством посмотрел на свой столик и заковылял к стойке. «Трактирщик!» — проблеял он. «Кубок наполни, чтоб влага хмельная лилась через край!» Но Гас Олсен покачал головой. «Мы не подаем напитки в кубках, а кроме того, Энди, с вас хватит!» Мистер Эндерсон заплакал, уронил голову на стойку и после нескольких всхлипываний заснул снова. «Какая же связь?» — задумчиво продолжал Эллири Квин. «Возможно, между смертью Розмэри Хейт и тремя письмами, которые Джим Хейт написал задолго до того. Этот вопрос подводит нас к самой сути проблемы. Ибо, если намеченной жертвой являлась Розмэри, использование трех писем можно трактовать как ловкий обман, психологическую дымовую завесу с целью скрыть правду от властей. Разве этого не произошло? Разве вы и Дейкин не отбросили сразу же смерть Розмэри как случайность и не сосредоточились на Норе, как на намеченной жертве? Именно этого и должен был добиваться убийца Розмэри. Вы игнорировали подлинную жертву, стараясь найти мотивы убийства жертвы мнимой. На этом построено ваше обвинение против Джима, который был единственным, кто мог отравить Нору, и не искали настоящего преступника, человека, у которого были мотив и возможность отравить Розмэри. Пэт была настолько ошеломлена, что слушала молча. Но Картер Брэдфорд внимательно следил за ходом рассуждений Эллири, наклонившись вперед и не сводя глаз с его лица. «Продолжайте, Квин», — потребовал он. Эллири зажег сигарету. «Давайте вернемся назад. Теперь мы знаем, что три письма Джима относились к скрываемой и никогда не упоминаемой первой жене. Если эта женщина умерла на Новый год, 2 или 3 года тому назад, то почему Джим не отправил письма сестре? Еще важнее то, почему он не открыл этот факт вам или Дейкину, когда был арестован? Почему Джим не рассказал судье Мартину, своему защитнику, что письма не относились к Норе, хотя это помогло бы ему добиться оправдания? Если б его первая жена действительно умерла, подтвердить это ничего бы не стоило с помощью показаний лечащего врача, свидетельства о смерти и еще дюжины способов. Но Джим держал рот на замке. Он не проронил ни слова о том, что женился на другой женщине в период между разрывом с Норой 4 года назад и возвращением в Райтсил. Почему? Какова причина этого таинственного молчания? «Может быть, — вздрогнув, предположила Пэт, — он в самом деле спланировал и осуществил убийство первой жены». «Тогда почему он не отправил письма сестре? — возразил Карт, — если он приготовил их на этот случай?» «Вопрос по существу», — кивнул Эллири Квин. «Поэтому я сказал себе, возможно ли, что убийство первой жены, которое планировал Джим, не произошло в намеченное время?» «Вы имеете в виду, что она была жива, когда Джим вернулся в Райтсвилл?» — воскликнула Пэт. «Не только жива», — ответил Эллири, тщательно раздавив окурок в пепельнице. «Она последовала за ним сюда». «Первая жена?» — изумился Картер. «Приехала в Райтсвилл?» — подхватила Пэт. «Да, но не как первая или вообще какая-либо жена Джима». «Тогда как кто?» «Она приехала в Райтсвилл, как его сестра». Мистер Эндерсон пробудился у стойки и снова заубнил. «Трактирщ, идите домой», — велел ему Гас, качая головой. «Меду, снадобье, чтобы забыться», — умолял мистер Эндерсон. «Мы их не подаем», — ответил Гас. «Как сестра Джима?» — прошептала Пэт. «Женщина, которую Джим представил нам как свою сестру Розмэри, на самом деле была его женой?» «Да», — Эллири подал знак Гасу Олсену, но Гас уже нес вторую порцию напитков. Мистер Эндерсон следил за подносом горящими глазами. Все молчали, пока Гас не вернулся к стойке. «Но, Квин», — ошеломленно произнес Картер, — «как вы можете это знать?» «С чьих слов нам известно, что женщина, называвшая себя Розмэри Хейт, была сестрой Джима?» — осведомился Эллири. «Только со слов Джима и Розмэри, а они оба мертвы. Но я знаю, что она была его первой женой, потому что знаю, кто убил ее. А зная это, невозможно представить себе Розмэри сестрой Джима. Единственным человеком, которого убийца мог стремиться уничтожить, была только первая жена Джима, как вы вскоре увидите. «Но, Эллири, — запротестовала Пэт, — разве вы не говорили мне в тот день, сравнивая почерк этой женщины на квитанции Стива Поларриса с почерком на клапане конверта письма, полученного Джимом от Розмэри, что идентичность почерков доказывает, Розмэри действительно сестра Джима?» «Я был неправ, — нахмурился Эллири. — Я допустил нелепую ошибку. Это доказывало лишь то, что оба почерка принадлежат одной женщине. Что женщина, приехавшая сюда, написала Джиму письмо, которое его так расстроило. Меня ввел в заблуждение тот факт, что на конверте стояло имя Розмэри Хайт. Она попросту воспользовалась этим именем. Я ошибался, и вам следовало поймать меня на этом поте. Давайте выпьем. Но если женщина, которую отравили в канун Нового года, была первой женой Джима, — вмешался Картер, — почему его настоящая сестра не объявилась после убийства? Видит Бог, дело получило достаточно широкую огласку. — Если только у него была сестра, — заметила Пэт. — Была, — устало произнес Эллири. Иначе зачем он писал ей письма? Когда Джим писал их, планируя убийство тогдашней жены, который так и не осуществил, он рассчитывал, что они подтвердят его невиновность, и собирался послать их своей настоящей сестре, Розмэри Хейт. Во время расследования убийства показания должна была давать настоящая сестра, иначе ему пришлось бы худо. Значит, сестра у него была. «Но газеты!» — воскликнула Пэт. «Карт прав, Эллири. Газеты были полны сообщений о Розмэри Хейт, сестре Джеймса Хейта, и о ее смерти в Райтсвилле. Будь у Джима настоящая сестра Розмэри, она примчалась в Райтсвилл, чтобы разоблачить ошибку?» «Не обязательно. Но факт в том, Пэтти, что сестра Джима приехала в Райтсвилл. Не знаю, собиралась ли она разоблачать ошибку, но после разговора с братом решила не раскрываться. Думаю, Джим заставил ее пообещать хранить молчание, и она сдержала слово». «Не понимаю», — раздраженно буркнул Карт. «Вы похожи на фокусника, который вытаскивает кроликов из шляпы. Вы имеете в виду, что настоящая Розмэри Хейт все эти месяцы находилась в Райтсвилле под другим именем?» Эллири пожал плечами. «Кто помогал Джиму в его беде?» «Семья Райт. Маленькая группа старых друзей, чьи личности не вызывают сомнений. Ваш покорный слуга и еще одно лицо. Это лицо — женщина». «Роберта!» — ахнула Пэтти. «Роберта Робертс, журналистка». «Единственный посторонний подходящего пола», — кивнул Эллири. «Да, Роберта Робертс тоже еще». Она с самого начала верила в невиновность Джима, сражалась за него, пожертвовала ради него своей работой. А в конце концов, придя в отчаяние, снабдила его автомобилем, в котором он ускользнул от своих охранников на кладбище. Да, факты свидетельствуют, что только Роберта могла быть сестрой Джима. Это объясняет все странности ее поведения. Полагаю, имя Роберта Робертс много лет было ее профессиональным псевдонимом, но ее настоящее имя — Розмэри Хайт. «Вот почему она так плакала на похоронах Джейма», — тихо проговорила Пэт. Некоторое время не было слышно никаких звуков, кроме шороха тряпки Гаса Олсона, который он вытирал стойку, и беспокойного бормотания мистера Эндерсона. «Теперь все начинает проясняться», — заговорил наконец Карт. «Но чего я не могу понять, так это почему первая жена Джима приехала в Райтсвилл, называя себя его сестрой?» «И почему Джим поддержал обман?» — добавила Пэт. «Это чистое безумие». «Нет», — возразил Элли. «Это вполне разумно, если вы как следует подумаете». «Вы спрашиваете, почему?» «Я тоже спрашивал себя об этом и, подумав, понял, как это произошло». Он сделал большой глоток из запотевшего стакана. Почти 4 года назад Джим накануне свадьбы с Норой покинул Райтсвилл в результате их ссоры из-за дома. Он поехал в Нью-Йорк, наверняка чувствуя себя несчастным, но не забывайте о его характере. Гордость, упрямство и стремление к независимости удерживали Джима от того, чтобы написать Норе, вернуться в Райтсвилл и вести себя благоразумно. Хотя, конечно, Нора была виновата не меньше. Не понимая, как много значит для такого человека, как Джим, стоять на своих ногах. Как бы то ни было, в Нью-Йорке Джим, думая, что его жизнь погублена навсегда, встретил эту женщину. Мы все видели ее. Весьма соблазнительная девица, особенно привлекательная для мужчин, зализывающих раны несчастной любви. Воспользовавшись слабостью Джима, она подцепила его на крючок. Брак, безусловно, был не из счастливых. Джим был хорошим, надежным парнем, а эта женщина безответственной, эгоистичной и способна довести мужчину до безумия. И, должно быть, она сделала жизнь Джима невыносимой, если столь непохожий на убийцу человек решил убить ее. То, что он спланировал каждую деталь преступления и даже заранее написал сестре эти письма, что было глупо во всех отношениях, показывает, как он был одержим мыслью избавиться от жены. «Но ведь он мог развестись с ней», — неуверенно возразил Пэт. Эллири снова пожал плечами. «Я уверен, что он бы так и поступил, если б мог». Но, очевидно, эта пиявка женского пола в человеческом облике сначала не давала ему развода. «Конечно, мы не можем ничего утверждать. Но, Карт, я готов держать с вами пари, что если вы проведете расследование, то узнаете, а, что она отказывалась дать ему развод, б, что тогда он задумал убить ее, в, что она каким-то образом пронюхала о его планах и в страхе сбежала от него, заставив от них отказаться, и д, что позже она сообщила ему, что развелась с ним. То, что произошло там, делает все это неизбежным. Мы знаем, что Джим женился на этой женщине, но впоследствии примчался в Райтсвилл и попросил Нору выйти за него. Он поступил бы так только, если бы считал себя освободившимся от первой жены. Следовательно, она дала ему повод так думать. Поэтому я считаю, что она сообщила ему, будто получила развод. Что потом? Джим женился на Норе, в своем возбужденном состоянии, напрочь забыв о письмах, которые не весь сколько пролежали в книге по токсикологии. После медового месяца Джим и Нора вернулись в Райтсвилл вести семейную жизнь в новом доме, но вскоре начались неприятности. Джим получил письмо от сестры. Помните это утро, Пэтти? Почтальон принес письмо. Джим прочитал его и страшно разволновался. А позже сказал, что оно от сестры, и что было бы неплохо пригласить ее в Райтсвилл. Пэт кивнула. Но женщина, которая приехала сюда, назвавшись сестрой Джима, которую он принял и представил как свою сестру, была, как нам теперь известно, его первой женой. Есть и более существенные доказательства, что письмо было от первой жены, идентичные подписи на обгоревшем клапане конверта, в котором пришло письмо, и на квитанции Стива Полариса, который привез багаж гости. Итак, первая жена написала Джиму. А так как его едва ли обрадовал ее приезд в Райтсвилл, то идея принадлежала не ему, а ей, о чем и говорилось в письме. Но почему она вообще написала Джиму и объявилась в Райтсвилле, как его сестра? Почему Джим позволил ей приехать? Или... если он не смог ее остановить, почему он поддерживал обман после ее прибытия и не разоблачал его вплоть до ее смерти и после того? Может быть, только одна причина. Она имела над ним какую-то власть. Подтверждение? Пожалуйста. После приезда первой жены Джим начал расходовать много денег. Почему он закладывал драгоценности Норы? Почему одолжил $5000 у Райтсвиллской персональной финансовой корпорации? Почему постоянно вытягивал у Норы деньги? Куда эти деньги уходили? Вы утверждали, что на игру карт, пытались доказать в суде. Но Джим сам признался Норе, что проиграл деньги, согласно показаниям свидетелей. — запротестовал Картер. «Естественно. Если первая жена шантажировала его, он должен был придумать для Норы какое-то объяснение своих непомерных расходов». «Но вы, Карт, так и не доказали, что Джим проиграл эти деньги в горячем местечке Вика Карлати. Вы не смогли найти ни одного свидетеля того, что он играл там, иначе вы бы его предъявили. Вам удалось отыскать только женщину, которая подслушала, как Джим говорил Норе, что он играет». «Да, Джим много пил в горячем местечке, так как дошел до отчаяния, но он не играл там. Тем не менее, деньги куда-то уходили. Но разве мы не установили, что его первая жена имела над ним власть?» «Вывод. Он отдавал деньги Розмэри, я имею в виду женщине, которая называла себя Розмэри и которая впоследствии умерла в канун Нового года. Джим отдавал их по требованию хладнокровной вымогательницы, продолжавшей именовать себя его сестрой, женщине, на которой он когда-то женился». «Какую власть она могла над ним иметь, Эллири?» — спросил Пэт. — Это должно быть нечто ужасное. — Я вижу только один ответ, — мрачно произнес Эллири. — Он укладывается во все, что нам известно, как гипс в форму. Предположим, женщина, которую мы называем Розмэри, его первая жена, не получила развод. Предположим, она обманула Джима, сообщив, что он свободен, возможно, показав поддельные документы о разводе. За деньги можно раздобыть все, что угодно. В таком случае все приобретает смысл. Женившись на Норе, Джим стал двоеженцем и оказался во власти этой женщины. Она предупредила его об этом письмом, а потом приехала в Райтсвилл, выдавая себя за сестру Джима, чтобы шантажировать его, не открывая своей подлинной личности Норе и ее семье. Теперь нам понятно, почему она представилась его сестрой. Если бы она сообщила свой истинный статус, ее власти над Джимом пришел бы конец. Только угрожая ему разоблачением, она могла высасывать из него деньги. Джим, оказавшись в ловушке, должен был признавать ее своей сестрой и платить ей, пока почти не обезумел от отчаяния. Розмэри отлично эксплуатировала свою жертву. Джим не мог бы допустить, чтобы Нора узнала правду. «Почему?» — спросил Картер Брэдфорд. «Сбежав от Норы, Джим уже один раз страшно унизил ее в глазах семьи и города. Особенно города. В Райсвиллах этого мира нет места секретам и деликатности, зато сколько угодно жестокости. Для застенчивой и самолюбивой Норы публичный скандал мог стать трагедией всей жизни, от которой она никогда не оправилась бы. Джим знал, как повлияло на Нору его дезертирство, превратив ее в затравленное существо, сгорающее от стыда, прячущееся от Райсвилла, от друзей, даже от семьи. Если бегство жениха почти у алтаря сделало такое с Норой, как бы подействовало на нее открытие, что она замужем за двоеженцем, это свело бы ее с ума, если бы не убило вовсе. Джим понимал все это. Розмэри расставила для него дьявольскую ловушку. Он не мог признаться Норе или позволить ей узнать, что по закону она не является замужней женщиной, что их брак не настоящий, что их будущее — дитя. Помните, как миссис Райт заявила в суде, что Джим почти сразу узнал о беременности Норы? «Ужасно!» — хрипло произнес Картер. Эллири допил стакан и зажег очередную сигарету, некоторое время хмуро глядя на нее раскаленный кончик. «Рассказывать дальше также становится все ужаснее», — пробормотал он наконец. «Джим продолжал платить и занимать деньги повсюду, чтобы удержать злой язык этой женщины от разоблачения страшной тайны, которая погубила бы Нору». Пэт чуть не плакала. «Просто чудо, что бедный Джим не украл деньги из папиного банка. В пьяном виде Джим клялся, что избавится от нее, убьет ее, ясно давая понять, что говорит о своей жене. Так оно и было. Он говорил о законной жене, о женщине, которая называла себя Розмэри Хейт и выдавала себя за его сестру. Но, произнося эти пьяные угрозы, Джим никогда не имел в виду Нору». «Однако, — заметил Карт, — мне кажется, что хранить молчание после ареста под угрозой смертного приговора...» Боюсь, что по-своему Джим был великим человеком. Печально улыбнулся Эллири Квин. Он был готов умереть, чтобы искупить свою вину перед Норой. Единственным путем, каким он мог это осуществить, было умереть молча. Несомненно, Джим заставил свою настоящую сестру, Роберту Робертс, хранить тайну. Сообщив правду шефу Дейкину и вам, Карт, Джим бы был вынужден открыть подлинную личность Розмари, а, следовательно, историю своего предыдущего брака, мнимого развода и статуса Норы как беременной, но незамужней женщины. И, кроме того, это не принесло бы ему никакой пользы. У Джима был куда более веский мотив для убийства Розмари, чем для убийства Норы. Нет, он решил, что будет лучше унести эту ужасную историю с собой в могилу. Пэт уже не удерживала слез. «У Джима была еще одна причина хранить молчание», — продолжал Эллири. «Причина поистине героическая и эпическая. Интересно, догадывается ли о ней или нет?» Пэт и Карт молча уставились на Эллири, потом друг на друга. «Нет», — вздохнул Квин. «Очевидно, вам это не под силу. Хотя правда настолько проста, что мы смотрим сквозь нее, как сквозь оконное стекло. Это как 2 + 3, точнее, 2 - 1, а такие расчеты труднее всего. Луковицеобразный орган цвета свежей крови возник над его плечом, оказавшись всего лишь носом мистера Эндерсона. «О, друзья! Внемлите мудрости древних! Полагаю, вы удивляетесь, каким образом я, жалкий пропойца, располагаю достаточной суммой в этот неспосланный небом день. Но я живу, как говорится, на подаянии моей родины, и мой корабль сегодня прибыл в порт». И он потянулся к стакану Пэтти. «Почему бы мне отойти в угол и не заткнуться, Энди?» — рявкнул Карт. «Сэр!» — отозвался мистер Эндерсон, шагнув назад со стаканом Пэтти. «Песчинки жизни сочтены в часах. Здесь я останусь, здесь окончу жизнь». Он сел за свой столик и быстро осушил стакан. «Эллири, вы не можете на этом остановиться», — сказала Пэт. «Вы оба готовы услышать правду». Пэт посмотрела на Картера, а Картер на нее. Потом он протянул руку через стол и взял ее за руку. «Выкладывайте», — потребовал Картер. Эллири кивнул. «Остается ответить на один вопрос, самый важный из всех. Кто отравил Розмари?» Обвинение против Джима доказало, что только у него были и мотив, и возможности, что только он распределял коктейли, и, следовательно, только он мог быть уверен, что отравленный коктейль достанется намеченной жертве. «Более того, Карт, вы доказали, что Джим купил крысиный яд, поэтому мог добавить в коктейль мышьяк. Все это логично и неопровержимо, если Джим намеревался убить Нору, которой он передал коктейль. Но теперь мы знаем, что Джим не собирался убивать Нору. Подлинной жертвой с самого начала должна была стать Розмари. Мне пришлось перефокусировать мои умственные бинокли. Когда я понял, что намеченной жертвой была Розмари, выглядело обвинение против Джима так же убедительно, как когда планируемой жертвой считалась Нора. Возможность Джима отравить коктейль никуда не делась. Мотив в случае с Розмари стал куда более веским, запас мышьяка по-прежнему оставался для него доступным. Но если жертвой должна была стать Розмари, мог ли Джим обеспечить попадание отравленного коктейля по назначению? Помните, он передал коктейль, где впоследствии обнаружили мышьяк, Норе. Мог ли он быть уверен, что отравленный коктейль достанется Розмари? «Нет, нет!» — воскликнул Эллири. Его голос внезапно стал острым, как нож. «Правда, Джим передал Розмари коктейль из предпоследней порции, но тот коктейль не был отравлен. В последней же порции напитков только коктейль Норы, которым отравились она и Розмари, содержал мышьяк. Если Джим добавил мышьяк в коктейль, который передал Нори, как он мог знать, что его выпьет Розмэри? Джим не мог этого знать. Событие было настолько невероятным, что он не мог ни спланировать его заранее, ни рассчитывать на него, ни даже мечтать о нем. К тому же, если вы помните факты, Джима не было в гостиной в тот момент, когда Розмэри выпила коктейль Норы. Поэтому неизбежно возникает вопрос. Поскольку Джим никак не мог быть уверен, что Розмэри выпьет отравленный коктейль, кто мог быть в этом уверен? Картер Брэдфорд и Патриция Райт застыли, прижавшись к краю стола и затаив дыхание. Мистер Квин пожал плечами. Остается вычесть один из двух. Это кажется ужасным и невероятным, но остается единственно возможным ответом. 2 - 1 - 1. Только один. Только одна особа помимо Джима имела возможность отравить этот коктейль, ибо только эта особа прикасалась к нему, прежде чем он попал к Розмэри. Только у этой особы, кроме Джима, был мотив для убийства Розмэри, и только она могла использовать для этой цели крысиный яд, купленный Джимом для истребления мышей, возможно, по ее предположению. Помните, как Джим снова пришел в аптеку Майрона Гарбика за еще одной банкой Квикко после покупки первой, сказав Гарбику, что первая банка потерялась? Каким образом, по-вашему, она могла потеряться? Учитывая то, что нам известно теперь, разве не ясно, что первая банка не потерялась, а была украдена и спрятана единственной другой особой в доме Джима, у которой был повод убить Розмэри? Эллири Квин посмотрел на Патрицию Райт и сразу же закрыл глаза. Вот это зрелище причинило ему боль. «Этой особой, — заговорил он сквозь зубы, сунув сигарету в угол рта, — могла быть только та, кто непосредственно передала коктейль Розмэри в канун Нового года». Картер Брэдфорд нервно облизывал губы. Пэт словно окаменела. «Мне очень жаль, Пэт. Эллири открыл глаза. Но это так же неизбежно, как сама смерть. Я должен был рассказать об этом, чтобы дать шанс вам обоим». «Не Нора», — еле слышно произнесла Пэт. «Только не Нора». Глава 30. Второе воскресенье мая. «Леди слишком много выпила», — быстро сказал Эллири Квин Гассу Олсону. «Можно мы воспользуемся вашей задней комнатой, Гасс?» «Конечно, конечно», — ответил тот. — Я очень сожалею, мистер Брэдфорд. Для этих напитков я использую самый лучший ром. Фиона выпила только один стакан, второй забрал Энди. Позвольте вам помочь. — Спасибо, мы сами справимся, — отказался Квин. — Хотя, думаю, немного бурбона могло бы пойти на пользу. — Но если она и так выпила лишнее, — озадаченно начал Гасс. — Окей. Старый Эндерсон тупо смотрел, как Картер и Эллири уводили Пэт, в чьих остекленевших глазах застыла боль, заднюю комнату Гасса Олсона. Они усадили девушку на черную кожаную кушетку, набитую конским волосом, а когда Гасс прибежал со стаканом виски, Картер Брэдфорд заставил ее выпить. Пэт сделала глоток, закашлялась, отодвинула от себя стакан и легла на кушетку лицом к стене. — Ей уже лучше, — заверил Эллири Квин. — Спасибо, Гасс, мы позаботимся о мисс Райт. Гасс вышел, качая головой и бормоча, что это был отличный ром, и он не торгует крысиным ядом, который подает этот жирный плод Вик Карлати в горячем местечке. Пэт лежал неподвижно. Картер стоял рядом, переминаясь с ноги на ногу. Потом он сел и взял ее за руку. Эллири увидел, как загорелые пальцы Пэт побелели от напряжения. Он отошел к противоположной стене, где начал изучать традиционную рекламу пива «Бок». Услышав, как Пэт пробормотала «Эллири», Квин повернулся. Девушка снова сидела на кушетке, а Картер Брэдфорд держал ее за руки. С таким видом, будто в утешении нуждался он, а не она. Эллири догадался, что за эти несколько секунд молчания произошла и была выиграна великая битва. «Продолжайте, Эллири», — спокойно попросила Пэт, глядя на него. «Расскажите мне остальное». «Это ничего не меняет, Пэтти», — пробормотал Карт. «Ты ведь знаешь?» «Знаю, Карт». «Нора была больна. Очевидно, она всегда была нервной, почти на грани помешательства». «Да, Карт. Расскажите остальное, Эллири». «Помните, Пэт, как вы сообщили мне, что заглянули к Норе вскоре после приезда Розмэри в начале ноября и обнаружили ее застрявшей в буфетной?» «Вы имеете в виду, когда Нора подслушала ссору Джима и Розмэри?» «Да. Вы сказали, что пришли под самый конец ссоры и не знаете, что последовало за ней. И Нора не сообщила вам, что ей удалось подслушать, и выражение ее лица было таким же, как в тот день, когда эти три письма выпали из книги по токсикологии». «Да», — кивнула Пэт. «Очевидно, это явилось поворотным пунктом. Должно быть, именно тогда Нора узнала всю правду, чисто случайно услышала из уст Джима и Розмэри, что Розмэри его жена, а не сестра, и поняла, что не является законной женой Джима». Эллири разглядывал свои руки. Это вывело Нору из равновесия. Весь мир вокруг нее обрушился вместе с ее моральными устоями и душевным здоровьем. Нора столкнулась со слишком чудовищным для нее унижением, будучи уже ослабленной эмоционально той неестественной жизнью, которую она вела между внезапным бегством Джима и браком с ним. И она переступила грань. «Переступила грань», — прошептала Пэт. Ее губы были белыми, как мел. Нора решила отомстить двоим людям, которые, как подсказывал ей помраченный ум, опозорили ее и разрушили ее жизнь. Она задумала убить первую жену Джима, ненавистную женщину, которая называла себя Розмэри, и заставить Джима заплатить за это преступление, используя орудие, которое он за годы до того приготовил с той же целью, которое словно по воле провидения попало к ней в руки. Должно быть, она медленно обдумывала свой план, но в итоге составила его. Три загадочных письма перестали быть таковыми. Поведение Джима помогало создавать иллюзию его вины, и Нора нашла в себе силу, коварство и талант, почти гений, способный обмануть всех в том, что касалось ее подлинных эмоций. Пэт закрыла глаза, и Картер поцеловал ей руку. Нора старательно следовала содержанию трех писем, Пэт. Она намеренно проглотила маленькую дозу мышьяка в день благодарения, чтобы нам казалось, будто Джим осуществляет свой план. Помните, что сделала Нора сразу же после первых симптомов отравления за обеденным столом? Она помчалась наверх и выпила огромное количество сжженной магнезии, которая, как я сказал вам позже, в тот вечер у меня в комнате, является эффективным противоядием при отравлении мышьяком. Это не общеизвестный факт, Пэтти, но заранее это выяснила. Конечно, это не доказывает, что она себя отравила, но выглядит многозначительно, если сопоставить с другими ее поступками. Нужно ли мне продолжать, Пэтти? Пусть Картер отвезет вас домой. Я хочу знать все, упрямо повторила Пэт. И теперь же, Эллири, заканчивайте. Узнаю мою малышку, хрипло произнес Картер Брэдфорд. Я сказал с другими ее поступками, продолжил Эллири. Вспомните их. Если Нора так беспокоилась о безопасности Джима, как делала Вит, стала бы она хранить эти три обвиняющих его письма в своей шляпной коробке. Любая жена, пекущаяся о безопасности мужа, немедленно сожгла бы их. Но Нора сохранила письма, зная, что они окажутся самым убедительным доказательством виновности Джима, когда его арестуют. Вспомните, каким образом Дейкин обнаружил их. «Нора привлекла к ним его внимание», — подсказал Картер. «Будучи в истерике, она упомянула о письмах, когда мы даже не подозревали о них». «Упомянула, будучи в истерике?» — воскликнул Эльви. «Мой дорогой Брэдфорд, это была великолепная демонстрация актерского мастерства. Она притворялась, что пребывает в истерике. Притворялась, будто думает, что я уже рассказал вам о письмах и таким образом сообщил вам об их существовании. Но пока я не пришел к выводу о виновности Норы, это ничего для меня не значило». Он достал очередную сигарету. «Что еще, Эллири?» — дрожащим голосом осведомилась Пэт. «Только одно. Пэт, вы уверены, что сможете? Вы плохо выглядите. Говорите». Джим был единственным, кто знал правду. Хотя Роберта Робертс, возможно, догадывалась о ней. Джим знал, что он не отравил коктейль, поэтому должен был знать, что только Нора могла это сделать. И тем не менее хранил молчание. «Понимаете? Понимаете, почему я говорил, что у Джима была более важная причина мучить себя? Это было наказанием, которое он сам на себя наложил. Джим чувствовал себя полностью ответственным за трагедию в жизни Норы, за то, что он фактически подтолкнул ее к убийству. Он был готов молча выдержать суд и приговор, как будто это могло исправить содеянное. Страдание препятствует ясности мысли. Но Джим не мог смотреть на Нору. Помните, он ни разу не взглянул на нее в зале суда. Ни тогда, ни позже он не хотел видеть ее и говорить с ней. После всего, что она совершила, это было бы для него слишком тяжело». Эллири поднялся. «Думаю, это все, что я собирался сказать». Пэт откинулась на кушетку, прижав затылок к стене. Выражение ее лица причиняло Картеру нестерпимую боль. «Но, Квин, — заговорил он, словно пытаясь смягчить удар, — разве не может быть, чтобы Нора и Джим вдвоем, будучи сообщниками, если бы они были сообщниками и вдвоем собирались избавиться от Розмэри, — быстро отозвался Эли, — то едва ли спланировали бы убийство таким образом, чтобы Джим, один из сообщников, выглядел единственно возможным преступником. Нет, нет. Если бы они решили уничтожить общего врага, то постарались бы сделать это так, чтобы подозрение не падало ни на кого из них». Наступила очередная пауза, во время которой из бара доносился невнятный голос мистера Эндерсона, сопровождаемый запахом пива. Пэт повернулась к Карту. На ее лице играло жалкое подобие улыбки. «Нет, — сказал Карт, — не говори это, я не желаю это слышать. Но, Карт, ты же не знаешь, что я хотела сказать». «Знаю, знаю, это чертовски оскорбительно». «Послушайте, — начал Эллири Квин. — Если ты, — огрызнулся Карт, — считаешь меня подлецом, готовым вытащить ту историю на свет Божий для потехи Эми Дюпре и всего Райтсвилла, только для того, чтобы удовлетворить мое чувство долга, то ты не та женщина, на которой я хочу жениться, Пэт». «Я не могу выйти за тебя, Карт», — сдавленным голосом произнесла Пэт. «Ведь Нора моя родная сестра. Она была больна, Пэт, и не отвечала за свои поступки. Квин, ну вбейте ж ей в голову хоть немного здравого смысла. Если ты будешь занимать такую нелепую позицию, Пэт, я брошу все к черту. Будь я проклят, если этого не сделаю!» Карт поднял ее с кушетки и привлек к себе. «Дорогая, я думаю не о Норе, не о Джиме, не о твоих родителях, не о Лоле, даже и не о тебе. По-твоему, я не был в больнице? Я видел малышку, когда ее только забрали из инкубатора. Она посмотрела на меня и заплакала. Черт возьми, Пэт, мы поженимся, как только позволит приличие. Унесем этот проклятый секрет с собой в могилу, удочерим маленькую Нору и сделаем так, чтобы вся эта проклятая история выглядела дурацкой выдумкой из какой-то чертовой книги. Понятно?» «Да, Карт, — прошептала Пэт. Она закрыла глаза и прижалась щекой к его плечу. Когда Эллири Квин вышел из задней комнаты, он улыбался, хотя и немного печально. «Присмотрите за ребятами в задней комнате», — попросил Эллири Гаса Олсена. положив на стойку 10-долларовую купюру. «И не пренебрегайте мистером Эндерсоном. Сдачу оставьте себе. До свидания, Гас. Я должен успеть на поезд в Нью-Йорк». Гас уставился на купюру. «Я часом не сплю, вы не Санта-Клаус?» «Не совсем. Хотя я только что всучил двоим молодым людям подарок в виде младенца весом в несколько фунтов и в полном порядке до последнего перламутрового ноготка на ножке». «Разве сегодня праздник?» — осведомился Гас. Мистер Квин подмигнул мистеру Эндерсону, который разинул рот. «Конечно. Разве вы не знаете, Гас? Сегодня 2 воскресенье мая, день матери». Убийца лис. Часть первая. Глава первая. Лисята. В данном романе лисы, лисята, лисьи норы и прочее происходят от фамилии Фокс, что по-английски означает лисицу. «Который теперь час, Тальбот?» — спросила Эмили Фокс у мужа, будто она не задавала только что этого вопроса. «Хватит уже, Эмили!» — со вздохом отозвался Тальбот Фокс. «До прибытия Атлантического экспресса еще добрых 10 минут, не меньше». Линда сидела, зажатая между приемными родителями, в открытом прогулочном автомобиле, который был выделен специально по такому случаю комитетом по организации встречи. На бледном овале ее личика застыла пугающая решительная улыбка, как на дагеротипе прабабки папы Тальбота с материнской стороны, стоящим на пианино в гостиной Фоксов. Но Линда вовсе не чувствовала уверенности. Внутри у нее все дрожало, как перед операцией. И в каком-то смысле ей действительно предстояла операция. Солнце, дружелюбная звезда, поигрывало на скопище народа, снующего вокруг приземистого почтенного вокзала Райтсвилла, в данный момент целиком вмещавшего в себя простой и ясный мирок Ли. Мама Эмили теребила букетик мелких орхидей, подарок от Энди Биробатьяна из цветочного магазина, который взял на себя все цветочное оформление официального приема и ленча. Это будет позднее в большом зале отеля «Холлис» на площади. Папа Тальбот изо всех сил старался не смотреть на часы. Принаряженные члены городского правления болтали о политике, зерне и конверсии. Музыканты оркестра американского легиона в вычищенной форме ходили по кругу, как призовые бычки на ярмарке в Слоукеме, и солнце бликовало у них на серебряных шлемах. Из дверей своей конторы однозубый начальник станции Гебби Уорм пытался пристроить стайку голдящих мальчишек в пыльных башмаках, пихающих друг друга на тележке носильщиков. Миссис Брэдфорд, врожденная Патриция Райт, председатель комитета по проведению городских мероприятий, летала вдоль платформы, бросая реплики направо и налево, и иногда останавливалась, чтобы обсудить с тем или иным официальным лицом внесенные по ходу дела изменения. Мисс Долорес Эйкин, заведующая библиотекой Карнеги и заодно главный специалист по генеалогии первых семейств Райтсвилла, прижимая к себе блокнот и ручку и вытянувшись на цыпочках на краю платформы, встревоженно оглядывала местность в направлении станции Райтсвилл-Узловая, откуда вскоре должен был появиться поезд с героем. В предвкушении знаменательного дня Эмилин Дюпре, которая зарабатывала себе на жизнь, давая уроки танцев и драматического искусства детям райтсвиллской знати, металась от группы к группе. Мисс Глэдис Хемингорт, редактор светских новостей архива Фрэнка Ллойда, помахивала неизменным своим карандашиком силилась, не выходя за рамки приличий, привлечь внимание председателя комитета по организации встречи Гермионы Райт, жены Джона Ф. Райта, того самого, чей пра-пра-пра-пра-пра кто-то в 1702 году основал городок Райтсил. Старый пьяница Андерсон ковылял к двери закусочной у Фила, размахивая двумя американскими флажками. И все ради Дэви. Прямо над головой Линды висело длинное полотнище, натянутое через пути от крыши вокзала до водонапорной башни. «Добро пожаловать домой, капитан Дэви Фокс! Райтсвилл гордится тобой!» «Правда, гордитесь?» Как изменились времена! Дэви Фокс не всегда был героем. И не всегда Дэви Фокс был просто мальчиком из Райтсвилла, каких встретишь на каждом углу в Лоу-Виллидж и в каждом доме на холме. Тогда из-за Дэви не создавались комитеты, во всяком случае приветственные. Что-то в окружающей сцене заставило Линду мысленно вернуться в прошлое. Дэви Фокс жил не у Тальбота Фокса. Он жил в соседнем доме, и только позже, в тот незабываемый день, когда мама Эмили заперлась у себя в спальне, папа Тальбот как привидение бродил по дому, а Линде не разрешили выходить из детской. Только тогда Дэви переселился к ним и стал жить вместе с дядей, тетей и маленькой девочкой, взятой за 5 лет до того из сиротского приюта. Весь Райтсвилл во враждебном молчании наблюдал с дорожки на холме, как 10-летний мальчуган в драных штанах, держа за дядину руку, переходит через 2 лужайки из одного дома в другой, как будто он с луны свалился. Мальчик шел, плотно сжав губы, чтобы не дать прорваться слезам. Напуганный и недоверчивый, он был какой-то слишком послушный, тихий и весь в себе, пока не оказался в доме дяди, вне поля зрения этих обвиняющих глаз. И тут, в объятиях своей тети Эмили, он сломался. Дэви часто насмешливо говорил, что в тот день ему вообще-то хотелось все топтать, легать и крушить, но вместо этого он расплакался от вероломной нежности тетки. Из конторы начальника станции донесся трубный глаз Гэби Орма. «Прибывает по расписанию!» «Шшшш!» — прошелестело в толпе, и оркестр американского региона ударил по нервам всей мощью духовых. Говорить о происшедшем было запрещено. Тем не менее, когда Эмили и Тальбот Фокс почивали в большой комнате в конце коридора, Дэви и Линда иногда нарушали табу, шептались об этом через тонкую перегородку между их детскими, но не очень часто. Тема была слишком огромна и слишком ужасна. Все это было очень взрослое и напичкано тайнами взрослых, и не давалось вот так просто в руки, чтобы можно было обсудить, привыкнуть и со временем забыть. Но если в отдельные моменты об этом почти забывалось, то соседний дом ведь так и стоял рядом в своей назойливой заброшенности и становился все молчаливее год от года. Линда до смерти боялась этого дряхлеющего укора. В нем таились для них слепые угрозы, а Дэви никогда не подходил к нему близко. Он избегал даже смотреть в его сторону. «Привет, Линда!» Делегация из средней школы Райтсвилла отвоевывала себе место, чтобы построиться в плотный квадрат с одной стороны платформы. Они размахивали плакатами, прикрепленными к ручкам от швабр. «Ты заставил их запомнить Куньмин, Дэви! Ты превратил их в яичницу, летучий лис! Ты самая большая надежда школы! Ты о-го-го!» Линда улыбнулась и помахала в ответ. «Как Дэви их ненавидел!» И глумливые морды, потому что они знали, весь город знал. Дети, лавочники из Хай-Виллидж, завсегдатые сельского клуба, даже фермеры с задубевшей на ветру кожей, приезжавшие по субботам нагрузиться в здешних кабаках, знали, Даже сезонники с Мельницлоу Виллидж, а работники из компании Боярд и Тальбот Фокс, слесарные инструменты, стали издеваться над ним еще больше, когда однажды утром начало вывески «Боярд И» исчезло со стены фабрики, оставив после себя побеленную полосу, словно повязку на свежей ране. Этой части его родного Райтсила Дэви остерегался. Взрослых он ненавидел еще больше, чем ребят, потому что на ребят он мог броситься с кулаками или застращать по-другому, просто выступая в роли, назначенной для него Райтсилом, то есть оставаясь сыном своего отца. Ему пришлось драться несколько лет, бить и получать удары, а теперь другие дети размахивают плакатами и готовятся устроить ему, как выпускнику их школы, такой шумный прием, какого не удостаивалась даже футбольная команда, когда побеждала Слоукемпскую школу. «Сколько времени?» — спросила Эмили Фокс. «Ну, Эмили!» — раздраженно сказал Тальбот Фокс. «Еще целых 7 минут!» Толпа смотрела вдоль сверкающих рельсов в сторону узловой станции, находившейся в 3 милях отсюда, как будто их взглядом ничего не стоило проникнуть за поворот, лес и водонапорную башню. Теперь в Райтселе больше 10 тысяч человек. Другие времена, другие скандалы. Одна польская семья со всеми их жеще открыла газ в своей двухкомнатной лачуге в Лоу-Виллидж. Их нашли мертвыми. Всю семью. Отца, мать и 8 чумазых ребятишек. Но почему они это сделали, так никто и не понял. Дело Джима Хейта затронуло благородных Райтов. А сегодня Патриция Райт Брэдфорд замужем за человеком, обвинявшим мужа ее сестры в убийстве. Но лишь немногие, как Эми Дюпре, вспоминают об этом деле. Лола Райт сбежала с майором, а толстяка Билла Кетчима, строкового агента, арестовали, когда он пересекал границу штата с самой младшей из дочерей Грейси, дрянной девчонкой. Да, и Райтсвилл изменился и отдалился от Дэви Фокса и от той тени, под которой он вырос и возмужал. Сидя в автомобиле, Линда улыбалась и кивала людям, которых знала с 4 лет. Они забыли или делали вид. 5 минут, Эмили, — нервно объявил Тальбот Фокс. Прямо хоть кто-нибудь подтолкнул бы его, этот дурацкий поезд, — засуетилась его жена. Чтобы уж все это было позади, мы бы забрали Дэви домой. Прямо не знаю, у меня какие-то предчувствия. — В связи с Дэви? Ну, что ты, Эмили? — рассмеялся Тальбот. — Но как-то натужно. — Почему, мама? — Линда чуть-чуть нахмурилась. — Что за предчувствие? — Ох, сама не знаю, Линни. — Но с ним же все в порядке. Ну, то есть, конечно, он много испытал и совершенно измотан, но в остальном... «Мама, ты что-то знаешь о Дэви и скрываешь от меня?» «Нет, милая, нет, поверь», — поспешно сказала Эмили Фокс. «Эмили, ты чертовски много болтаешь», — проворчал ее муж. «Предчувствие»,